Глава 1052. Это самый дурацкий, идиотский план, который я когда-либо слышала. Рекка отставила в сторону чарку с терпкой брагой. Несмотря на маленький рост и весьма скромную комплекцию, двойной агент гвардии и тайной канцелярии пила так, что от стыда покраснели бы многие бравые выпивохи. «Если критикуешь, предлагай, мышь полевая». Том, явно нарезавшийся своего алкоголя, с трудом ворочил языком. За стенами таверны уже опускалось солнце, и мир окутывало прохладное покрывало зимней ночи. Люди все теснее жались друг к другу, доставали теплые накидки и запахивали полы плащей. Зима в этом регионе приграничья была настолько суровой, что пробирала даже адептов. Любой смертный, оказавшийся в здешних краях, не пережил бы и пары минут. Хаджара всегда занимал вопрос, почему, к примеру, в Сухашиме зимы были мягкими, сравнительно, разумеется. Смертным в разгар холодов приходилось тяжко, но они могли выжить. А здесь куда более суровыми. Но стоило проехать 2-3 дня к северу, и там вновь все переворачивалось с ног на голову. При этом в Лидусе сейчас вообще была весна. Нет, что-то с безымянным миром явно не так. Назвать это место планетой у Хаджара уже давно язык не поворачивался. «Критикуешь?» — вскинулась Геран. «То есть ты считаешь нормальным предложение варвара отправиться в долину Дельфи, проникнуть в Ласканский легион, выдать себя за переговорщиков, после чего под видом этих самых переговорщиков забраться в мануфактуру и вызволить оттуда принца с принцессой? А, то есть теперь мы спасаем не только задницу одного лишь принца, а еще и сиськи Акены? Ты говоришь о наследниках трона, смерть. Имей честь и совесть. Поверь мне, сероволосая предательница, я имею только то, что хочу иметь. И тогда, когда у меня на это дело стоит. Тогда, как мне кажется, тебе стоит обратиться к целителям за характерной помощью, безродной. И я сейчас даже не о твоей импотенции говорю, а о том, что у тебя мозги набекрень. «Еще одно слово, Герран», — пьяно рычал Том, — «и я отправлю тебя к праотцам». «А селенок-то хватит, наемник клана Кесалия», — прошипела Рекка. Том схватился за рукоять меча, а Рекка уже положила ладони на гарды своих парных коротких клинков. И это, стоило отметить, происходило уже восьмой раз за вечер. «Может, хватит?» — прошептал Хаджар. Одного его взгляда хватило, чтобы Том и Рекка вернулись на свои места. И это никак не было связано с тем, что Хаджар в разы сильнее, чем они. Просто оба адепта не так уж и хотели махаться друг с другом железом. Просто не могли оставить в покое своего визави. А слова Хаджара были для них достойным поводом пойти на попятную. «Может, хватит?» — едва ли не передразнивала Рекка, «предлагать какую-то абсурдную чушь. Для начала, как мы проникнем в Ласканский легион?» «Возьмем в плен нескольких легионеров», — пожал плечами Хаджар. «Все у них выпытаем, затем заберем амуницию и медальоны. В легионе несколько миллионов воинов. Замену нескольких человек они даже и не заметят». «Такая операция всегда срабатывала в варварских королевствах», — перебил Рекка, — «а ныне в баронствах». «Хаджар, опомнись, ты, может, все еще безумный генерал, но уже не на войне северных провинций, а в битве двух самых могущественных империй из когда-либо существовавших. И если думаешь, что проникнуть в армию Ласкана будет так просто, то глубоко ошибаешься». «Вот из-за того, что люди мыслят стереотипами, меня и называют безумным. Мы лишь немного выйдем за рамки, и каждый амулет военного легиона, что в Ласкане, что в Дарнасе, именной», — снова перебил Рекка. «Если ты заявишься с таким в Ласканский легион тебя тут же вычислят. Да и даже если предположить, что ты сможешь как-то обмануть его магию, все же со святым небом получилось. Впрочем, неважно. За переговорщика ты себя выдать точно не сможешь. Даже если не смогу, то легионерская должность позволит... Ни демона она тебе не позволит. Легион — это не армия, собранная по первому зову. Это древний отлаженный механизм, каждый винтик которого стоит строго на своем месте. Да они даже в увольнение ходят по строго отведенному маршруту. Легионы Хаджар — один из столпов выживания любой империи. Не выдать себя за легионеров, не шататься по Ласкану с их амулетами не удастся. Хаджар едва слышно выругался. Сложно было это признавать, но Рекка говорила правду. И то это соотносилось с планом, который предлагала ему нейросеть. Вот только если он предлагал самоубийственное безумие, то металлический нейрочип — бесчестие. А Хаджар Дархан лучше пойдет с гордо поднятой головой в огонь, чем опустится до последнего. Еще раз опустится. «Может, тогда предложишь свой вариант?» Впервые за весь вечер подала голос Аннет. Все это время чернокожая некромантка спокойно ела свою рагу, пила вино и не обращала внимания на происходящее. Она, как и все, кто собрался за этим столом, тоже не была глупа и прекрасно понимала, что Хаджар позвал ее с несколько иной целью. «Предложу», — кивнула Рекка. «Только он не мой, а совместно разработанный с корпусом стражей и тайной канцелярией». «План Шувера и Балягора Стойкова?» — удивился Том. «Ну давай, мышь, не томи, рассказывай. Мне уже не терпится узнать, что эти двое, которые даже дышать в одном помещении без свары не могут, смогли выродить на свет». «Не выродить, безродный бродяга, а родить». «Или вместе с гербом клана ты еще и образование утратил?» Настал черед девятого раза, и девятый раз Хаджар попросил двух мечников уняться. «Итак, Геран», — протянул Хаджар, когда Том и Рекка уселись на места. «В чем заключается ваш план?» «Выкупить принца», — коротко ответила Геран. На этот раз пришел черед подавиться уже самому Хаджару. «Погоди», — прокашлялся, но не Хаджар, а Том. Ему тоже алкоголь в другое горло попал. «Выкупить?» «Нет, я понимаю, если бы на территории Ласкана обитал кто-то сродни Анабри, но даже ее мы отправили к праотцам лишь каким-то чудом. Или, варвар, у тебя есть еще одно такое чудо в рукаве?» «Если бы было, мы бы уже мчались к Дельфи», — ответил Хаджар. «Вот видишь?» — Том откинулся на спинку стула и махнул горлянкой в сторону Хаджара. «Чуда у нас нет. Как или на что мы выкупим принца с принцессой?» «Ну», — протянула Рекка, — «выкуп — немного неверное слово. Мы их обменяем». «Еще лучше», — хмыкнул Том. «На что обменяем-то? На воздух или на конский навоз?» «Просто не вижу, какой еще ресурс у нас есть в таком количестве, чтобы навалить его достаточно для обмена на наследников. Грязь из твоего поганого рта, вот ее достаточно, смерть. Десятый раз. И все же, на что мы будем их обменивать?» — спросил Хаджар, когда все расселись по местам. «Понятное дело, на что? На молодого императора Ласкана». Как что-то само собой разумеющееся, пояснила Рекка. «Только он будет иметь равную стоимость нашим принцам». За столом повисла тишина. «То есть ты хочешь сказать...» Том, кажется, едва ли не заикался. «Мы выкрадем императора Ласкана?» «Именно», — Том выругался. «Настолько грязно, что даже Хаджар удивился». «Нет, но ты ее слышал, варвар? Мы выкрадем императора. Да как мы вообще это сделаем? Нас ведь четверо. А если подумать, так только один Хаджар обладает силой, достаточной, чтобы хотя бы задуматься о подобном». «Вообще-то пятеро», — поправила Рекка. «Пятеро?» — переспросил Том. Хаджар почувствовал нечто. Нечто, что заставило его устало вздохнуть и помассировать виски. «Проклятый Морган! Проклятые интриги!» «Прошу прощения, что задержался». Из тени вышел завернутый в плащ адепт. «Небольшое приключение на дороге задержало меня». «А ты еще кто такой?» — вскинулся Том. «Позволь представить». Рекка поднялась и поприветствовала незнакомца. «Лучший следопыт во всех семи империях. Наемник, работающий только непосредственно на императорские роды. Искусный воин, куда более искусный, чем любой», — Рекка подчеркнула это слово из сидящих за этим столом. «Свободный адепт, крыло ворона,